Глава 35. С какими известиями приехал граф де Монсоро? Изумление графа де Монсоро возрастало на каждом шагу. Верный бег Роланда, встреча его со знакомой лошадью у стены парка могли внушить подозрение человеку, даже и не столь мнительному, как обер-егермейстер. Поспешно подъехав, Монсоро заметил, каково состояние каменной ограды в этом месте. На ней образовалась настоящая лестница, грозившая обратиться в брешь. Чьи-то ноги как будто пробили себе ступени. Трава в этом месте была притоптана, сучья обломаны. Граф одним взглядом окинул все предметы, потом от общего перешел к частностям. Лошадь прежде всего привлекла его внимание. На животном было седло с чепраком, вышитым серебром. В одном углу был вензель из двух букв «Ф» и «А». То была лошадь из конюшни принца. Вензель означал Франсуа Анжуйский. Подозрения обер-егермейстера превратились в убеждение. Герцог был здесь и, вероятно, бывал часто, ибо любимая его лошадь знала сюда дорогу. Монсоро, как ревнивый муж, решил убедиться собственными глазами, в какой степени были верны его подозрения. Но, оставаясь по эту сторону стены, он ничего не мог знать. Он привязал Роланда и полез на стену по проложенному уже пути. Взбираться было нетрудно. Ногам было на что становиться, рукам за что держаться. Усилия Монсоро увенчались полным успехом. Взобравшись на верхушку стены, он увидел у подножья высокого дуба голубую мантилью и черный бархатный плащ. Мантилья, без всякого сомнения, принадлежала женщине, а плащ — мужчине. Обнявшись и обратившись спиной к ограде, они прогуливались взад и вперед, полускрытые густыми листьями. К несчастью Монсоро, он с бешенством вцепился пальцами в стену, и один камень с шумом покатился вниз. При этом шуме гулявшие, лица которых были скрыты ветвями, оглянулись и увидели Монсоро. В то же мгновение послышался пронзительный женский крик. Листья зашумели, и молодые люди скрылись, как две испуганные лани. Холодный пот выступил на лбу Монсоро. Он узнал голос Дианы. Не будучи более в состоянии преодолевать своей ярости, он соскочил вниз и со шпагой в руке побежал вслед за скрывшимися. Но никого не было. Ничто не нарушало вечерней тишины. Ни одной живой тени не видно было в аллеях, ни одного следа на дорожках, ни малейшего шума в чаще. Только соловьи и малиновки, привыкшие к присутствию молодых любовников, не были испуганы и продолжали весело петь. Что делать? Куда бежать? На что решиться? Парк был обширен. Преследуя одних, Монсоро мог встретиться с другими, которых не искал. Обер-егермейстер рассудил, что на первый случай он знал довольно. Притом он был слишком взволнован, а с таким страшным соперником, как Франсуа, надо было действовать осторожно. Граф не сомневался в том, что соперником его был герцог Анжуйский. Но, во всяком случае, вернувшись к принцу, чтобы исполнить важное возложенное на него поручение, он по лицу его узнает, виноват он или нет. Потом ему пришла мысль перелезть опять через ограду и увести с собой лошадь человека, которого он застал в парке со своей женой. Эта мстительная мысль дала ему новые силы. Он бегом вернулся к тому месту, где перелез через ограду. Взобравшись на нее с помощью сучьев, он перескочил на другую сторону. Но, увы, лошади, или лучше сказать, лошадей там не было. Мысль, пришедшая ему в голову, была так хороша, что прежде его она представилась его сопернику, и тот воспользовался ей. Граф Монсоро яростно вскрикнул, сжав кулаки и угрожая злобному невидимому демону, подшутившему над ним. Но так как никакие неприятности не могли победить твердость его воли, то, собрав все силы, он быстрым шагом пошел по тропинке, которая была ему хорошо известна.